Глава вторая. «А я тебе говорила!» — возмущенно причитала маменька, меря шагами комнату. «Говорила, что все драконы эгоисты и лицемеры. Среди них нет ни одного достойного представителя. И все помешаны на своих истинах, чтобы им пусто было!» Ратительница громко фыркнула и плюхнулась на диван. «Эх, жаль, что меня рядом не было. Я бы ему устроила. В вашей комнате и...» «Прошу, не нужно». Я съежилась, лежа в кровати. Свежи были воспоминания, когда я увидела Кая с кем? С какой-то малолеткой. Знаю, истинных драконы не выбирают. Что упало, так сказать. Но эта девка... У них ведь с Каем ничего общего. И куда смотрят боги? «Как же не нужно!» Вновь разгорячилась мама. «Так опозорится. И я сейчас не про тебя, а про твоего дракона. Это он опозорил тебя. Кем бы ни была та девушка, у него не было никакого права приводить ее в твой дом. Нет-нет-нет!» Матушка помотала головой. «Я этого не спущу. Наша семья далеко не последняя в столице. Твой дядя заседает в совете. Пусть пристыдит клан Кая». «Ничего не хочу», — буркнула я. Спину лизнул морозный ветерок, заставив меня поежиться еще сильнее и залезть под одеяло. «Пусть я была магом огня, сейчас мне было холодно, как никогда в жизни. Даже когда отец умер, мне не было так холодно. Из меня словно выкачали все соки, всю жизненную энергию. Осталась лишь ледяная, лишённая солнца, застывшая пустыня». «Ах, милая!» Я почувствовала, как матушка села на край кровати. «У меня сердце разрывается от твоих мучений. Но, дорогая...» Мама обхватила мою ладонь. Руки ее были ничуть не теплее, чем мои. «Ты бы все равно ничего не смогла поделать. Истинная для дракона — это все. К тому же только она сможет родить ему наследника дракона». «Но он обещал мне...» Я резко откинула одеяло. «Обещал, что не будет никого искать. Даже если почувствует связь, все равно останется со мной. А он...» Я едва сдерживала слезы. «Если я сейчас не выдержу, не выдержит и мама. И мы обе сольемся слезами. Он обманул меня». «Не переживай так. Уверена, ты еще найдешь достойного мужчину. Не дракона». Брови ее сошлись к переносице, отчего на лбу выступили морщинки. Мама никогда не пользовалась омолаживающими мазями. Всегда говорила, что хочет состариться достойно. «Хватит с меня мужчин». Я сделала глубокий вдох. «По крайней мере, на какое-то время». «Да, тебе нужно прийти в себя». «И думаю...» Мама хитро прищурилась. «Что самый лучший способ — это развеяться на балу. Со следующего месяца в столице начнется светский сезон. В Ламарт съедется весь высший свет. Тебе обязательно нужно его посетить». «Со следующего месяца?» — переспросила я, посмотрев на маменьку. Она кивнула. «Со следующего месяца я не могу. Дела». «Какие еще дела?» — искренне удивилась мама. «Нужно найти работу, нанять дом или комнату». «Далась тебе эта работа!» Маменька резко встала. Сейчас она выглядела хмурой и до нельзя недовольной. «Ты из древнего магического рода Коутс». «Да, но слава и фамилия нашего рода меня не прокормят. Все состояние принадлежит дяде, а после богатства, титул, земли наследует его сын. Мне же достались жалкие гроши, завещанные бабушкой». «Если бы твой отец не растратил свое состояние...» Уголки губ мамы презрительно опустились. «Ничего не говори. Я его не виню». «Но, Анна, неужели думаешь, что мой брат оставит на произвол судьбы свою родную племянницу? Ты ведь знаешь, как он к тебе относится». «Ты сама меня учила, что надеяться нужно только на себя. Неужели возьмешь свои слова обратно?» Мама стушевалась. «Однако у меня была еще одна причина искать работу. Бетти, моя кузина. Уж не знаю почему, но мы друг друга просто не переваривали. Она была из той породы девушек, что кичатся своим положением. Грубая, нахальная, высокомерная девица. Она бы запросто могла подговорить Фредерика, своего родного брата и моего кузена, выселить меня после смерти их отца. Так что я решила не искушать судьбу. К тому же я встала с кровати. Мысли о работе несколько приободрили. Мне нужно подать документы». «Какие документы?» — — изумилась мама. «На развод, конечно». Мама встала с кровати, прошлась по комнате, а после резко застыла. «Развод?» — неуверенно переспросила она. Мама продолжила стоять на одном месте, словно гипсовая статуя, словно слово «развод» пригвоздило ее к полу. «Развод с драконом?» «Не собираюсь оставаться его женой. Прецеденты уже были». Я подошла к окну. Лето было в самом разгаре с его душными вечерами, с деревьями, утопающими в роскошной зелени, со сладким ароматом роз в саду, с гудением пчел, с переливчатым многоголосым пением птиц. Можно было выйти, проветриться, понежиться в лучах солнца, но настроения не было. Больше всего хотелось зарыться в какую-нибудь щель, и чтобы тебя никто не трогал. Я пребывала в родовом поместье уже 2 недели, но из комнаты выходила лишь пару раз, да и то, чтобы мама не подумала, что я превращаюсь в затворницу. «К тому же», — продолжила, обернувшись, мама так и стояла посреди комнаты неживой статуей. «Его семья скажет мне спасибо. Они и так были недовольны, что Кай взял в жены не свою истинную. Сейчас, думаю, его маменька пляшет от восторга». «Леди Фейн», — пренебрежительно фыркнула мама, «всегда была натурой истеричной. А после того, как ее мужа избрали в совет, сделалась просто невыносимой. Она человек, и ей просто повезло родиться истиной красного дракона. Хотя красные не золотые и даже не черные. Главное, чтобы Бетти не стала чьей-нибудь истиной. Вот кто будет по-настоящему невыносим». Я улыбнулась, и моя улыбка помогла маме успокоиться. Она сделала шаг и устало села на диван. «Слава небу, ее не было, когда ты приехала. Она бы не постеснялась уколоть тебя побольнее. А сейчас ты немного пришла в себя. Мыслишь разумно и не станешь поддаваться на ее провокации». Мама подняла на меня осторожный взгляд. «Ведь не станешь?» «Нет, все хорошо. Я могу себя контролировать». «Вот и прекрасно». Мама выдохнула. «А насчет развода? Вы ведь давали клятвы перед богами». «Я схожу в храм, а на следующей неделе пойду в суд. Бумаги сейчас разбираются быстро, это не займет много времени. А после начну поиски работы. Мне уже прислали все рекомендации со школы, так что...» Я развела руками. Я еще толком не пришла в себя после предательства Кая. В первые несколько дней единственное, что мне хотелось, это рвать и метать. Я даже думала вернуться и сжечь наш с Каем дом ко всем демонам. Но, успокоившись, я осталась. Правда, занавески в комнате все же пострадали от моего огня. Последующие дни прошли в глубокой апатии. Мне не хотелось есть, пить, я не выходила из комнаты. Если бы не мама, кто знает, что со мной было бы. За это время она ни разу не сказала ни единого слова о Кае и о моем неудавшемся браке. Говорила всегда на какие-то отвлеченные темы. Вот только сегодня, видя, что я встала на ноги и больше не бьюсь в истерике, позволила выразить свое мнение. Я была ей благодарна за все. «Попрошу слуг принести газеты». Мама встала. «Спасибо, не нужно. Хватит сидеть и лить слезы над разбитым корытом. Нужно собраться с силами. Вечером сама схожу в город. Составить тебе компанию? Нет, лучше я одна. Давай хотя бы пообедаем вместе. Сегодня последний день, когда мы можем насладиться покоем». «Неужели Бетти приезжает?» «Сегодня с утра получила письмо. Ей надоел Ипсвич, и она возвращается в Ламарт. Вот уж действительно хорошая новость. Но нужно отдать должное. Данная весть неплохо взбодрила меня. Если Бетти увидит меня несчастной, с красными от слез глазами, она только обрадуется. Я буду не я, если доставлю ей подобное удовольствие».